Берлин, 28 октября 1999 года. Величественное здание посольства бывшего Советского Союза на Унтер-ден-Линден напоминало скорее роскошный дворец, чем дипломатическое представительство. В прежние годы, во времена ГДР, здесь находилась по существу резиденция советского наместника в Германии. Настолько значимым был пост посла Советского Союза. Правда, многое зависело и от самого посла. Некоторые серьезно полагали себя настоящими губернаторами на завоеванных территориях. У некоторых хватало ума считать себя стратегическими союзниками. Здание посольства и прилегающего к нему торгового представительства занимали целый квартал. Здесь же располагалось представительство Аэрофлота. В первой половине 90-х здесь было необычно тихо. Однако строительство, ведущееся за Бранденбургскими воротами, не могло не сказаться и на главной улице города. Началась реконструкция магазинов и кафе. Рядом с воротами, служившими границей между двумя мирами, с прежней роскошью и великолепием был восстановлен отель «Адлон», некогда один из лучших в Германии. Поменялась табличка и на советском посольстве, которое стало российским, и теперь здесь находился посол России. Это была всего лишь парадная вывеска дипломатического представительства. Разведчики и дипломаты предпочитали встречаться в других местах, а партийные бонзы принимали советских друзей в Панкове, в пригороде Берлина, где они жили. Именно сюда, в Панков, прибыл один из сотрудников российского посольства на встречу с представителем БНД, западной германской разведки. Для БНД не было секретом, что Михаил Воронин, один из сотрудников посольства, работавших в СВР. Представители БНД попросили о встрече с Ворониным для более предметного разговора на интересующую их тему. Воронин хорошо знал своего собеседника Вальтера Хермана, представлявшего БНД в Берлине. Западногерманская разведка традиционно располагалась в Пуллахе, местечке под Мюнхеном, и не собиралась никуда переезжать, даже после объединения Германии. Сотрудники двух разведывательных ведомств прибыли почти одновременно, обоюдно демонстрируя точность и вежливость. Они были чем-то похожи. Оба чуть выше среднего роста, плотные, коренастые, внимательные, осторожные, с несколько стертыми лицами, какие бывают обычно у разведчиков, привыкших подавлять собственную индивидуальность. «Добрый день, Герр Воронин», — приветствовал своего российского коллегу Вальтер Херман. «Кажется, мы не виделись уже 2 месяца». «Здравствуйте», — Воронин протянул руку. Он знал, что его собеседник понимает по-русски, но разговор шел на немецком. «Вы хотели со мной встретиться?» — спросил Воронин. «Что случилось с Герр Херман?» «Я встретился с вами по поручению моего руководства, Герр Воронин», — сообщил Херман. «Признаюсь, мы не ожидали подобных действий от вашей службы. Если бы не наши давние отношения, мы немедленно приняли бы меры по выдворению из нашей страны ваших представителей». «Интересное начало», — мрачно заметил Воронин. «Надеюсь, мы разрешим наше недоразумение?» «Не уверен. Я уполномочен заявить протест. Мы не ожидали подобных действий со стороны вашей службы», — повторил с явным возмущением Херман. «Неделю назад ваши сотрудники устроили взрыв в Нойенхагене едва не уничтожив некоего Дитриха Барлаха. 3 дня назад кто-то подстроил автомобильную катастрофу на трассе Гамбург-Любек некоему Фредерику Никбуру. Вы знаете, что все бывшие сотрудники Штази находятся под нашим негласным наблюдением. Нам нетрудно было установить, что Барлах был осведомителем Штази и сотрудничал именно с Никбургом, которому вы так ловко помогли отправиться на тот свет. «У вас есть доказательства?» «Конечно», — кивнул Херман. «Наши эксперты проверили машину Никбурга. Там был найден сгоревший маяк, по которому можно было определить, куда именно направляется Никбург. Кроме того, наши эксперты полагают, что снаружи был подан импульс, подавляющий работу электрических систем в автомобиле погибшего. Я думаю, мы будем настаивать, чтобы вы немедленно покинули Германию, даже если вы никогда не были в Гамбурге. Эксперты легко установили, что смерть Никбура не была случайной. С некоторых пор мы стали особенно тщательно следить за дорожными происшествиями, в которые попадают бывшие сотрудники спецслужб ГДР. Не понимаю, какое отношение это имеет к нашим сотрудникам. Герр Воронин, ваши люди организовали взрыв в квартире Барлаха. Там пострадало еще 6 квартир, есть несколько раненых. У Никбора осталась вдова, которая потребует большой компенсации, если выяснится, что он погиб не своей смертью. Вы полагаете, мы можем договориться? Конечно. Вы сообщаете нам причины вашей очевидной нелюбви к Барлаху и Никбургу, а мы высылаем вашего сотрудника и не придаем огласке аварию, в которую попал Никбург. Думаю, вы не будете доказывать, что Барлах и Никбург не были даже знакомы. Воронин остановился. Он был в темном плаще, его собеседник в темной куртке. В обоих клетчатые темные кепки. У Воронина синяя, у Хермана коричневая. «Я должен доложить о нашем разговоре в Москву», — ответил Воронин. Он понимал, насколько важен их разговор для руководства службы внешней разведки России. «Конечно», — согласился Херман. «Но мы хотели вас предупредить, что в случае повторного террористического акта, проведенного на территории Германии или в любом другом месте против наших граждан, мы немедленно придадим огласке все имеющиеся у нас сведения. Вы меня понимаете, Герр Воронин?»